Глава 7. Моросил дождь. Ночь была холодная. Безжалостный ветер, налетая яростными порывами, гнал по улице клочки бумаги и сухие листья. Деревья стояли уже совсем голые. Возле гаража шли последние приготовления. «Брезент, понимаешь?» — сказал Бусич с потухшим окурком в зубах. «Чтобы дождь не промочил». Они завязывали веревки, упершись одной ногой в борт грузовика, натуживаясь. Мимо проходили рабочие, разговаривали, отпускали шуточки, а некоторые шли молча и понурясь. «Пойдем отсюда, малыш», — сказал Бусич. И они пошли в бар. Там парни в синих комбинезонах и в кожаных куртках, в сапогах и в ботинках шумно беседовали. Пили кофе и можжевеловую. Жевали огромные сэндвичи. Обменивались советами. Вспоминали товарищей. Какого-то тощего, кругляша, Гонсалито. Они крепко хлопали Бусича по плечу, называли его старый плешивый окурок. Он молча улыбался. А затем, покончив с бутербродами и черным кофе, сказал Мартину. «Теперь мы с тобой поедем, малыш». И, выйдя из кафе, он поднялся в кабину, усадил Мартина и включил мотор. Вот загорелись фары. И грузовик двинулся по направлению к мосту Авильянеда, начав бесконечное путешествие на юг в это холодное, дождливое утро. Но сперва он проехал через кварталы, с которыми у Мартина было связано столько воспоминаний. Затем, миновав Риачуэлла, они углубились в заводской район города. Дальше дорога шла по все более открытым местам. На юго-восток, пока мест за пересечением дорог с Ла-Платой, они не повернули решительно на юг, по пресловутому шоссе номер 3, которое кончалось на краю света, где, как Мартин себе представлял, все вокруг белое и замерзшее, на том краю, который уже близок к Антарктиде и по которому гуляют патагонские ветры, краю негостеприимном, но чистом, нетронутом. Залив последней надежды. Бесполезная бухта. Гавань голода. Остров отчаяния. Название, которое он много лет, с самого своего детства, читал в своей чердачной комнатке в долгие годы печали и одиночества. Название, напоминавшее о землях пустынных и отдаленных, однако чистых, суровых, незапятнанных. О местах, которые как будто еще не загрязнены людьми и особенно женщинами. Мартин спросил, хорошо ли он знает Патагонию. Бусич хмыкнул, улыбнувшись с добродушной насмешкой. «Я, малыш, родился в 901 году. И можно сказать, что по Патагонии начал странствовать, как только научился ходить. Понимаешь? Мой старикан был моряком, и на корабле кто-то сказал ему про юг, про золотые россыпи. И вот, недолго думая, старик на грузовом судне отправился из Буэнос-Айреса в Пуэрто-Мадрин. Там познакомился с англичанином Стивом. Тот тоже мечтал найти золото. Дальше на юг уже добирались вдвоем, как придется. Верхом, в повозке, в каное. Пока не осели во Вьедме, поблизости от Фицроя. Там я и родился». «А мать откуда?» «Отец с ней познакомился там. Она чилийка. Альбина Рохас». Мартин смотрел на него с обожанием. Бусич задумчиво улыбался самому себе, не переставая внимательно следить за дорогой. Сигарета его потухла. Потом Мартин спросил, холодно ли там. «По-разному. Зимой доходит до 30 ниже нуля. Особенно, когда едешь между Лагу Аргентино и Рио Гальегос. Но летом бывает хорошо». Немного погодя, он заговорил о своем детстве. Об охоте на пум и на гуанака. На лисиц, на кабанов. О поездках с отцом в каноэ. «Мой старик», — добавил он, смеясь, — «никак не мог расстаться с мечтой о золоте. И хотя занимался овцеводством и был уже сельским жителем, он при первой возможности пускался странствовать. В 903 году вместе с датчанином Матсоном и немцем Оттеном добрался до Огненной земли. Они были первыми белыми, перебравшимися через Рио-Гранде. Потом вернулись на север через Ультима-Эсперанса, дошли до озер и все искали золото». «И нашли?» «Какое там нашли? Сказки все это!» «На что ж они жили?» «А жили охотой и рыбной ловлей. Потом мой старик пошел с Матсоном работать в комиссии по определению границ и возле Вьедмы познакомился с одним из первых тамошних поселенцев, с англичанином Джеком Ливелли, который ему сказал: «Поймите, Дон Бусич, у этой земли большое будущее. Поверьте мне, почему бы вам не остаться здесь, вместо того, чтобы бродить в поисках золота? Здесь золото — это овцы. Уж вы мне поверьте». И Бусич умолк. Холодной ночью в тишине слышится топот лошадей. Конница отступает на север. Только на север. В 21-м году я работал пионом в Санта-Крус, когда там была большая забастовка. Много народу поубивали. Санта-Крус. Город и провинция в Аргентине на юге Патагонии. Он снова задумался, жуя погасшую сигарету, время от времени кивая водителям встречных машин. «Похоже, вас тут многие знают», — заметил Мартин. Бусич усмехнулся с горделивой скромностью. «Я, малыш, езжу по трассе номер 3 уже более 10 лет. Я знаю ее как свои 5 пальцев. Все 3000 километров от Буэнос-Айреса до пролива. Вот так и живем, малыш». Грандиозные катаклизмы воздвигли эту горную цепь на северо-западе, и уже 250 тысяч лет ветры, зарождающиеся по ту сторону западной гряды, идущие по направлению границы, потрудились над нею и сотворили множество таинственных, огромных зубчатых храмов. И легион, остатки легиона, все скачет галопом на север, преследуемый войсками Арибы. На боевом гнедом жеребце везут завернутый в плащ, разлагающийся, зловонный, разбухший труп генерала. Погода изменилась. Дождь перестал. Подул сильный ветер с материка. Так сказал Бусич. И стало очень холодно. Зато небо очистилось. Чем дальше на юго-запад, тем более просторной становилась пампа. Пейзаж производил величественное впечатление. Даже воздух казался Мартину более благородным. Теперь он чувствовал себя полезным. Помогал сменить колесо, заваривал мате, разводил костер. Так и пришла первая ночь. 35 лиг осталось. 3 дня езды хорошим галопом. Труп воняет. Из него сочится влага. Стрелки в арьергарде прикрывают с тыла. Но людей все меньше. Кого-то, видно, копьем закололи, кого-то прирезали. От Джужуя до Уакалеры 24 лиги. Всего 35 лиг, говорит себе каждый. Всего 4-5 дней, если Бог поможет. «Потому как я, малыш, не люблю обедать в гостиницах», сказал Бусич, отводя грузовик с шоссе. В суровом холодном мраке сверкали звезды. «Такая у меня система, малыш», объяснил он с гордостью, похлопывая ручищами свой мак точно любимого коня. «Как стемнеет, останавливаюсь. Только летом еду ночью, тогда прохладнее. Но все равно ночью опасней. Устанешь, задремлешь и крышка. Так вот было с толстяком Вильянуэвой прошлым летом, поблизости от Асуля». Асуль. Река в провинции Буэнос-Айрес. «И скажу тебе честно, не так за себя боюсь, как за других. Представляешь, идет такая же машина навстречу. Расшибетесь в лепешку, это уж точно». Мартин принялся разводить костер. Тем временем водитель, раскладывая мясо на решетке, заметил: «Отличное жаркое получится, вот увидишь. Моя система — покупать свежину. Никаких холодильников, малыш, ты это запомни. Там вымораживается кровь. Будь я на месте правительства, клянусь распятием, я бы запретил морозить мясо. Вот из-за этого народ теперь столько болеет, поверь мне». Но если не будет холодильников, как же сохранить мясо в больших городах? Бусич вынул изо рта сигарету, отрицательно поводил пальцем и сказал: «Все это обман. Коммерция. Если б его продавали сразу, все было бы в порядке. Понял? Мясо надо покупать, как только зарежут. Когда ж ему портится? Может, ты объяснишь?» Поправляя куски мяса на решетке, чтобы из-за ветра огонь не подпек его слишком, Бусич сказал, словно бы продолжая прежнюю мысль: «Скажу тебе честно, малыш, раньше народ здоровей был. Не было у них столько всяких цацок, как теперь, но были здоровей. Знаешь, сколько лет моему старику?» Нет, Мартин не знал. При свете костра он смотрел на Бусича. Тот, сидя на корточках, улыбался с погасшей сигаретой во рту, заранее гордясь тем, что сообщит: 83. И, чтоб не соврать, ни разу врача не видел. Можешь поверить?» Потом они сели у костра на ящиках и ждали, пока изжарится мясо. Небо было чистое. Холод пронзительный. Мартин смотрел на огонь. Педернера, приказав сделать остановку, советуется с товарищами. Труп разбухает. Вонь нестерпимая. Придется снять мясо с костей. Удалить мясо, чтобы сохранить скелет и голову. Не видать Ариба его головы. Но кто возьмется это сделать? И главное, кто сумеет это сделать? Это сделает полковник Алехандро Данель. Тогда они снимают труп, кладут его на берег ручья. Одежду приходится резать ножом. Снять невозможно. Так разбух труп. И Данель опускается на колени рядом с телом и вынимает из футляра охотничий нож. Несколько секунд он смотрит на обезображенный труп своего командира. Смотрят на него и стоящие молчаливым кругом солдаты. И тут Данель вонзает нож в то место, где гниение зашло дальше. Ручей у Акалера уносит куски мяса, а кости складывают в кучу на плащ. Душа Лавалье видит слезы Данеля и думает: «Ты горюешь из-за меня, но тебе следовало бы горевать о себе и об оставшихся в живых товарищах. Мне-то теперь уже все равно. Что во мне сгнило, то ты удаляешь, и воды этой речки унесут это вдаль. Где-то будет лучше расти какое-то растение. Быть может, со временем оно расцветет, и цветок будет душистым. Теперь ты понимаешь, что обо мне не надо печалиться. Останутся от меня одни кости. Единственное, что в нас сродни камню и вечности. И я доволен, что вы сохраните сердце. Оно так верно служило мне в трудные минуты. И голова тоже. О да. Это голова, о которой горе-ученые говорят, что она немногого стоила. Возможно, они говорят так, потому что мне было противно вступать в союз с чужестранцами. Или потому, что долгое наше отступление кажется или нелепым, и бессмысленным, или потому, что я не решился штурмовать Буэнос-Айрес. Хотя уже различал вдали его купола. Эти умники не знают, что в дни, когда я снова увидел поля, на которых я расстрелял Дорега, воспоминание о нем мучило меня. И тем сильнее мучит теперь, когда я вижу, что сельский люд был с ним, а не с нами. Недаром они пели: «В тучах небо, все небо, горюет, что умер Дорега». Да, товарищи мои, эти ученые и господа заставили меня совершить преступление, потому что я был тогда очень молод и искренне верил, что оказываю услугу Отечеству. Хотя было мне ужасно больно, ведь я любил Мануэля, всегда питал к нему симпатию. И вот я подписал приговор, из-за которого пролилось столько крови за эти 11 лет. И смерть его, подобно раку, подточила мои силы в изгнании и потом в этом безумном походе. Ты, Данель, ты был со мною в тот миг, и ты знаешь, чего мне стоило это сделать. Знаешь, как я восхищался храбростью и умом Мануэля. И Асеведо знает, и многие боевые друзья, глядящие теперь на мои останки. И ты знаешь также, что именно те мудрые головы побудили меня это сделать своими коварными письмами, которые по их требованию я должен был сразу же уничтожать. Да, они. Не ты, Данель. Не ты, Асеведо. Не Ла-Мадрид. Никто из нас, солдат, у кого есть лишь рука, чтобы держать саблю, и сердце, чтобы идти навстречу смерти. Кости уже завернуты в плащ, бывший когда-то голубым, а ныне, подобно духу этих людей, похожий на грязную тряпку. На тряпку непонятного назначения. Символы чувств и страстей человеческих. Голубой, красный, цвета в конце концов обретают снова вечный цвет земли, в котором есть нечто большее и нечто меньшее, чем просто грязь, ибо это цвет нашей старости и рокового конца всех людей, каких бы они ни были взглядов. Сердце уже поместили в склянку с водкой, и каждый из них спрятал в свой рваный карман памятку о теле генерала. Кто косточку, кто прядь волос. И ты, Апарисио Соса, ты, который никогда не пытался во что-то вникать, а просто был мне предан и беззаветно верил тому, что я делал или говорил. Ты, ходивший за мною с той поры, когда я был сопливым, задиристым юнцом. Ты — молчаливый сержант Апарисио Соса, черный Соса, изъеденный оспой Соса, спасший мне жизнь в Канча Раяда. Ты, у кого нет ничего, кроме любви к своему несчастному генералу, кроме этой дикой, злополучной родины. Как я хотел бы, чтобы подумали о тебе. Я хочу сказать... Беглецы уложили узел с костями на кожаный баул генерала, а баул — на боевого гнедого жеребца. Но как быть с бумажником? И вот Данель вручает его Апарисио Сосе, самому беспомощному из тех, кого оставил умерший. «Правильно, товарищи, сержанту Сосе. Это все равно, что отдать мои деньги этой земле. Этой дикой земле, политой кровью стольких аргентинцев. По этому ущелью 25 лет тому назад поднимался Бельграно со своими новоиспеченными солдатиками. Сам новоиспеченный генералишка, хрупкий как девушка, державшийся силой духа и сердечного жара. И пришлось ему встретиться с опытными испанскими вояками и сразиться за родину, о которой мы еще даже не знали, что она собственно такое. Да и сейчас еще не знаем, где ее границы и кому она принадлежит на деле. То ли Рососу, то ли нам, то ли всем вместе, то ли никому. Да, сержант Соса, ты сам — это земля, это извечное ущелье, это американская пустыня, это несказанное отчаяние, мучающее нас среди хаоса, среди братоубийственной войны. Педернеро отдает приказ по коням. Уже слышны в опасной близости выстрелы с тыла. Слишком долго они замешкались тут. И он говорит товарищам. «Коль повезет, доберемся до границы за 4 дня». «Верно. 35 лиг можно одолеть за 4 дня отчаянного галопа». «Если Бог нам поможет», — добавляет он. И беглецы исчезают в облаке пыли, под палящим в ущелье солнцем, между тем, как в тылу товарищи гибнут за них. Они поели молча, сидя на ящиках. Потом Бусич снова заварил мате. И пока они пили, он все смотрел на звездное небо, долго не решаясь признаться в том, что ему хотелось высказать и раньше. «Скажу тебе честно, малыш, я хотел бы быть астрономом. Ты удивляешься?» Вопрос этот он прибавил просто из опасения выглядеть смешным, потому что в лице Мартина не было и тени удивления. Мартин ответил, что нет. «Чего ему удивляться?» — сказал он. «Каждый раз в поездке я смотрю ночью на звезды и думаю, кто же там живет в этих мирах? Немец Майнцер говорит, будто там живут миллионы людей, и что каждая звезда — как наша Земля». Он закурил сигарету, глубоко затянулся дымом и погрузился в раздумье. «Да, Майнцер. И еще он сказал, что у русских есть какие-то ужасные изобретения. Вот сидим мы здесь спокойно, едим жаркое, и вдруг они направляют на нас какой-то там луч. И... привет! Луч смерти!» Мартин подал ему мате и спросил, кто такой Майнцер. «Мой зять. Муж моей сестры Виолетты». «А откуда ему такое известно?» Бусич спокойно потянул мате, потом с гордостью объяснил. «Он уже 15 лет работает телеграфистом в Баия-Бланка. Так что он-то уж знает толк во всех этих аппаратах и лучах. Он немец. Этого достаточно». Потом они помолчали. Наконец Бусич поднялся и сказал. «Ладно, малыш, пора спать». Нашарил флягу с можжевеловой, сделал глоток, поглядел на небо и прибавил. «Хорошо еще, что дождя не было. Завтра нам ехать 30 километров по проселку. Нет, вру. 60. 30 и еще 30». Мартин взглянул на него. «По проселку?» «Да, придется немного свернуть в сторону. Мне надо повидаться с приятелем в Эстасьон де ла Гарма. Крестник мой заболел. Везу ему игрушечный автомобиль». Он порылся в кабине, достал коробку, открыл ее и, самодовольно улыбаясь, показал подарок. Завел автомобильчик и попытался пустить его по земле. «Ну ясно, по земле он плохо едет. Но на деревянном полу или на линолеуме чудо как мчится». Он заботливо спрятал игрушку, а Мартин с удивлением смотрел на него. Они скачут изо всех сил к границе, потому что полковник Педернеро сказал. Этой ночью мы должны быть на Балерийской земле». Позади слышатся выстрелы арьергарда. И эти люди думают, сколько из тех, что прикрывают их семидневное бегство, погибло от руки бойцов Арибы. И кто именно? Но вот в полночь они пересекают границу. Теперь можно повалиться на земь, отдохнуть, спокойно поспать. Но это покой безнадежности. Вроде того покоя, который царит на мертвой, опустошенной стихийным бедствием земле, где бродят лишь безмолвные, мрачные, голодные стервятники. И когда на другое утро Педернера отдает приказ ехать дальше, к Потоси, воины садятся на коней, но, обернувшись, еще долго глядят на юг. Все они, и полковник Педернера тоже, все 175 человек, задумчивые, молчаливые мужчины и одна женщина, глядят на юг, на землю, которая известна под названием Соединенные провинции Юга, в сторону того края, где эти люди родились и где остались их дети, братья, сестры, жены, матери. Неужто навсегда? Все глядят на юг. И сержант Апарисио Соса, держа бумажник, сердце в его груди сжимается, и он тоже глядит туда. И прапорщик Селедонио Ольмас, который вступил в легион 17 лет, вместе с отцом и братом, недавно убитыми в Кибрачо и Радо, чтобы сражаться за идеи, о которых пишется большими буквами, за слова, которые постепенно блекнут, и буквы которых эти древние сияющие башни разрушаются временем и людьми. И, наконец, полковник Педернера, почувствовав, что хватит глядеть, приказывает трогаться в путь. И все, дернув поводья, поворачивают своих коней на север. Вот они удаляются за пеленой пыли, среди каменной пустыни в этом унылом краю земного шара. И вскоре их уже не увидишь. Прах среди праха. Уже ничего не осталось в ущелье от того легиона, от тех жалких остатков легиона. Эхо топота скачущих лошадей стихло. Комья земли, взрытые их бешеным галопом, вернулись в ее лоно, медленно, но неотвратимо срастаясь с нею. Плоть Лавалье унесли к югу воды речки. Чтобы превратилась она в дерево, в траву, в душистый цветок? От призрачного этого легиона останется только туманное воспоминание. С каждым днем все более туманное и расплывчатое. «В лунные ночи, — рассказывает старый индеец, — я тоже вижу их. Сперва слышится звон их шпор и конское ржание. Потом на гордом таком жеребце появляется генерал. А жеребец-то белый, как снег». Таким видится индейцу конь генерала. «У пояса длинная кавалерийская сабля. На голове высокий гренадерский шлем». «Милый ты мой индеец, да ведь генерал-то был одет, как нищий крестьянин, в грязную соломенную шляпу и плащ, от символического цвета которого и памяти не осталось. Ведь не было на этом несчастном ни гренадерского мундира, ни шлема, ничего не было. Как самый последний бедняк он был одет. Но все это как сон. Еще секунда, и он исчезает в ночной тьме. Едет через реку туда, к горам на западе». Бусич показал ему, где они будут спать в прицепе, расстелил матрацы, завел будильник, сказал «Поставим на 5», и отошел на несколько шагов, чтобы помочиться. Мартин счел своим долгом сделать то же самое рядом с другом. Небо было прозрачное, твердое, как из черного алмаза. При свете звезд равнина простиралась в неведомую даль. Теплый едкий пар от мочи смешивался с запахом полей. «Какая большая наша страна, малыш!» — сказал Бусич. И тогда Мартин, глядя на огромный его силуэт, темневший на фоне звездного неба, почувствовал, пока они вместе мочились, что впервые неисповедимый, чистейший покой сошел на его истерзанную душу. Застегиваясь и оглядывая горизонт, Бусич прибавил. «Ладно, теперь спать, малыш. Тронемся в 5. Завтра мы проедем через Колорадо». Колорадо — река на юге Аргентины, являющаяся границей Патагонии.